Глава 6. Игорь. Даже немного удивился, как резко изменилось ее поведение, и атмосфера в комнате тоже будто заколыхалась вокруг нас. Тонкая, невысокая, и вдруг такая энергетика в ней. Сейчас снесет меня своим внутренним цунами. Нечасто я встречал столь ощутимую бурю в женщине. Она кажется куда интереснее вблизи, чем на фото. Там она тоже весьма мила, даже жаль, что обстоятельства знакомства у нас не очень приятные. В жизни еще более красивая, ловлю себя на мысли, что разглядываю ее. Глазу даже придраться не к чему. Хорошенькая девочка. Но придется мне ее чуть-чуть обидеть. Я не мразь и с женщинами никогда не воевал, но здесь слишком серьезный вопрос. Извини, малыш, но каждый сам за себя. Я тоже люблю своего сына. Он тебе достался не по праву. До этой минуты мне было комфортно. Я находился на своей территории в привычных условиях. Девушка дрожала и боялась того, что я ей скажу. Но как только речь зашла о мальчике, она будто спичка вспыхнула. Вера злилась. Я чувствовал ее эмоции, будто она открытая книга сейчас. Взгляд какой дерзкий стал. Неужели вдруг перестала бояться? Зря. Поменял позу, положив ногу на ногу, и снова заговорил. Да, только не донор, а отец. Соображаешь, умница. Тут не нужно много мозгов, чтобы понять. Вы не могли знать, что ко мне приезжал Андрей Евгеньевич, если только не послали его сами. Ну, хоть логические цепочки строить умеет, уже неплохо. Ненавижу общаться с тугодумами. Вера сложила руки на груди, закрываясь или будто защищаясь от меня этой позой, и спросила. «И что? Вы считаете, что у вас лучше получится уговорить отдать моего сына?» Она нервничала, я же был спокоен. Я уверен в исходе этого дела. «Полагаю, что да». От моей наглости она на время растерялась. «Прочти». Положил возле нее папку с документами, которая до этого лежала на краю стола. Она секунду смотрела враждебно, потом взяла папку в руки и развернула. Какое-то время вчитывалась, хмурилась, мило кусала губы, задумавшись. Плохая привычка, особенно во время делового разговора. «И?» — сказала она, когда отложила в сторону бумаги и снова подняла на меня взгляд своих голубых глаз. «Все это мне уже поведал Андрей Евгеньевич. Это материалы для суда. Я так понял, что мирно решить вопрос у нас не получается». «Нет», — с вызовом ответила она. «Смелая. Но ей это не поможет». Наклонился чуть ближе, и Вера невольно вжалась в спинку кресла. «Ты проиграешь, пойми. Мы оба только время потеряем. Меня признают отцом, как бы ты ни сопротивлялась. Будет по-моему». Мои слова ранили ее, заставив растерять былую дерзость, но потом девушка взяла себя в руки. «Подавайте в суд. Я тоже найму адвоката и найду, что сказать. Я не отдам Богдана. Мира не будет». «А вот теперь ты, Вера, меня разозлила». «Вера, я подам, не переживай. Вот только у тебя еще есть шанс согласиться решить вопрос мирно», — сказал Игорь. Я смотрела в его глаза твердо, но внутри меня бился страх. И он стал в разы больше после этой фразы. «Тихомиров ведь действительно многое может, а я нет». «Вы мне угрожаете?» — спросила его, пряча истинные эмоции. «Предупреждаю. Пока у тебя есть хорошая работа, есть чем платить за ипотеку, в моем жилом комплексе, кстати, я советую подумать, поискать мирное решение. Ты ведь знаешь, что даже если я не стану отнимать у тебя права на ребенка, его не отдадут под опеку матери без жилья». Легкие тут же стянуло. Он готов меня просто растоптать ради своей цели? Ему ничего не стоит меня уволить так, чтобы потом и туалеты мыть не взяли. Тогда квартиру заберет банк за неуплату кредита, а может и сам Тихомиров. Я знала, что дома принадлежат ему, но не думала, что мне это когда-то может выйти боком. Хочет лишить меня всего, чтобы суд отдал Богдана ему, а не матери-бомжу? Мои шансы остаться опекуном в самом деле упадут до нуля. Вы понимаете, что ребенка травмируете, если лишите его матери? Вы будете общаться, я не запрещаю. Он говорил так, будто уже выиграл и меня со счетов сбросил. Мне ужасно хотелось его ударить, я еле держалась. И еще зарыдать хотелось. Богдан будет плакать без меня. Он даже уснуть не сможет в вашем доме. Ваш дом ему чужой, вы ему тоже чужой. Сын вас совсем не знает. Ты поможешь нам подружиться. Я не буду этого делать. Будешь. Нет, твердо ответила, пытаясь игнорировать тугой комок в горле. Так, достаточно. Вдруг оборвал наш спор Игорь. Он достал из папки еще документы и положил их передо мной. Сверху упала ручка. У меня больше нет ни времени, ни желания с тобой спорить. Последний раз по-хорошему предлагаю. Подписывай. Что это? Спросила, догадываясь и сама. Признание меня отцом. Не моргнув глазом, ответил Тихомиров. Но я не готова его признавать. Тогда он точно заберет Богдашу. Какой он к черту отец? Его не было в нашей жизни, когда я рожала, выхаживала маленького сына, не спала ночами, а потом тянула нас обоих одна. А теперь он внезапно хочет стать отцом моего ребенка? Я не буду подписывать. У Богдана есть только мама. Игорь глянул на меня так, что я невольно собралась в ком под его ледяным взором. Сказал: «Подписывай», — тихо повторил он. Даже голоса не повысил ни на тон, а я снова вся затряслась. «Нет», — снова уперлась я. Тихомиров протянул руку, схватил мою ладонь и сунул в пальцы ручку насильно. «Пиши», — прорычал он. Не говоря ни слова, просто пульнула эту ручку в него и угодила в район груди. Она отскочила от него и со стуком шлепнулась на пол. Мужчина проследил за ней взглядом, а потом вернул его на меня. Что я наделала? Я кинула ручкой в Игоря Тихомирова. Застыла в ужасе. Он меня сейчас просто по стене размажет. Зря я, но это был порыв эмоций, проконтролировать который я не смогла. Он нарушил мое личное пространство, схватив за руку, и я отреагировала. Игорь встал на ноги, подошел ко мне вплотную и взял ледяными пальцами мое лицо, заставив властным жестом смотреть на себя. Карие глаза даже потемнели от гнева, они метали гром и молнии. «Сколько времени?» Внезапно спросил он. Я растерялась от его вопроса и застыла на месте. Потом неосознанно вцепилась в его руку, пытаясь убрать. «Не хочу, чтобы он касался меня. Никогда!» Отвечая на вопрос, часы висят на стене. «Читать стрелочки умеем?» 8:45, ответила ему. «Запомни этот час, Вера Прибрежная. В этот день ты объявила войну Игорю Тихомирову». Он небрежно бросил мой подбородок, отошел в сторону и отвернулся. Пошла вон отсюда. Дважды просить меня не пришлось. Я схватила дрожащими пальцами сумку и пулей вылетела из комнаты, чувствуя направленный в мою спину острый, как нож, взгляд Игоря.